здравствуйте. А Валентину Петровну можно? Это... Какого тебе хуя, ебаный ебать? Ой, извините, а почему так ругаетесь? Я вот... Преступниками всегда ругаюсь. О, нет, нет, Валентина Петровна, вы меня с кем-то перепутали. Я вот знаете, по какому вопросу? Значит, мне ваш номер вот дали... Вы в Бога верите? Твое какое дело, блядь, ебать? Ну, мы вас хотели пригласить... Твоих баб, которых ебешь, у них допросы устраивай, а не у меня. Нет, мы вас просто хотели вот пригласить. У нас новая вера, значит, ну как... Пошел ты с ней нахуй! Нет, ну это не секта, вы не подумали. Аферист ебаный, не знаешь, как меня заманить, пошел нахуй, блядь, такая. Алло, Валентина Петровна, это вот опять свидетели Иеговы вас беспокоят? Вы бы не хотели... Иди нахуй, аферист, кем ты только не был, блядь, и милиционером, и охранником, кем ты, блядь, только не был, сука, и артистом, блядь. Нет, нет, вы что-то путаете. Свидетели Иеговы, у нас секта, в общем. И ты голова-то в Христа переделался, ебаный в рот. Нет, вы знаете, в Христа мы как раз не верим. Мы свидетели Иеговы. И я атеист, не верю вообще, так что отъебись, блядь, со своей религией. Нет, а вы бы не хотели к нам подойти в офис? Хуй тебе, блядь, иди ты подойти, блядь. Мечтаю с преступниками назначать свидание. Нет, Валентина Петровна, ну хорошо, мы тогда сами к вам придем, принесем вам наши книжечки. Не успеешь подойти, как я 02 вызову,